Глава 15. Держа в носовом платке предполагаемое орудие убийства Кэрол Дарнелл, Уокеншоу хорошенько его осмотрел. «Даже рукоятка заляпана кровью. Будь здесь полицейские, наверняка смогли бы доказать, что группа крови такая же, как у Кэрол, и что Леона оставила на ноже кучу отпечатков пальцев». Леона с обреченным видом сидела на кровати и бегала глазами по комнате. По дороге сюда они разбудили Винсента Монтгомери, который все это время мирно спал у себя. А заодно принесли 4 керосиновые лампы и все стулья, что были в красном флигеле. «Типичное состояние для убийцы, который обожает лишать человека жизни. Она приходит в экстаз от осознания, что приступает все границы морали. А сразу после у нее наступает опустошение». «Нет, она под кайфом», — сказал Тофлер. «Я уже давно заметил, что она подсела на вещества. Но скажу честно, я закрывал на это глаза из благих побуждений. Иногда она выдает перед камерой просто невероятную игру. В такие моменты кажется, будто ею движут какие-то нечеловеческие силы». «Со временем я начал догадываться, что за этим стоит какой-то наркотик или даже несколько. Конечно, это непозволительно, но в конечном счете ее испорченность оставляет Голливуд в выигрыше». «Она не приносит пользы Голливуду». «Потому что она японка?» «Отнюдь. Я имею в виду...» Начал Уокеншоу, однако Тофлер поднял руку. «Ну все, хватит. Я тоже американец и хорошо знаю, как наши соотечественники тоскуют по ушедшим временам. Когда-то у нас в Голливуде был гений по имени Брюс Ли, игравший харизматичных второстепенных героев. Будь он до сих пор жив, стал бы уже первой в Голливуде суперзвездой из Азии. Какое должно быть облегчение для наших актеров, что его больше нет? Тоже можно сказать и про Леону. Ее воспринимают как иностранную гостью, которую берут в фильмы чисто для разнообразия. Но если бы она продолжила в том же духе, то стала бы настоящей звездой, покруче многих наших актрис. И вот сейчас она тоже сходит с дистанции. Хотя, может, дело в нас? Ведь на самом деле мы не хотим, чтобы суперзвездами становились цветные. Леона сама себя загнала в эту ситуацию. К нашим убеждениям это не имеет никакого отношения. Ты говоришь, она под кайфом? И какой же наркотик так сильно ее одурманил? Дело не только в них. В последнее время у нее еще и тяжелая бессонница. Но с таким характером, как у нее, она ни за что не будет рассказывать об этом окружающим. Я это точно знаю. «При чем тут бессонница?» — снова повысил голос раздраженный Уокеншоу. «Судя по ее поведению, она выпила снотворное, либо транквилизаторы, триазолам, оптолидон или мепробамат, либо сочетание нескольких из них. Плюс, вероятно, немного кислоты. От этой мешанины она и вылезла из кровати. Как только эффект спадет, перед нами будет прежняя Леона». «Нормальный человек не потеряет себя от веществ настолько сильно. Взгляни на нее. Она же совсем помешалась, у нее точно какое-то психическое расстройство». Помолчав, Тофлер кивнул. «Возможно. Мне тоже следовало задуматься. Не знал, что ее состояние стало настолько серьезным, поэтому и не заводил с ней разговор об этом. Наверное, и в кадре она плачет и трясется в конвульсиях от кислоты. На женщин наркотики могут оказывать такое действие, о котором мы даже не подозреваем. Слышал, что некоторые из них прибегают к таким способам введения, при которых эффект гораздо сильнее обычного. Возможно, она уже никогда не сможет твердо встать на ноги. Но и в таком случае мы должны быть ей благодарны. Она была готова на все ради успеха нашего фильма. В какой-то мере, благодаря ей, мы тоже приобрели какой-никакой вес». «Она делала это ради собственной славы и своей страны, не ради нас». «Мы переливаем из пустое в порожнее. Что ты намерен делать дальше?» «Эрвин, каким бы ловким дельцом ты ни был, неужели ты собрался продолжать съемки Саломеи с Леоной Мацудзаки? Но есть ли в Голливуде другая актриса, способная воплотить на экране Саломею?» «Ты серьезно хочешь и дальше ее снимать?» — вытаращился Уокеншоу. «Не я, а наша компания». Оператор-постановщик всплеснул руками. «Тебе не кажется, что следовало бы спросить и мнение присяжных? Только послушайте, наш гениальный режиссер собрался оставить убийцу в главной роли. Будь у нее склонность к нимфомании, я бы еще закрыл на это глаза, но она садистка, убивающая людей во имя удовольствия». «Пока не доказано. Приговор в американском зале суда еще не вынесен». «Американский зал суда — это не проблема. Для нас важен здешний зал суда. У тебя мания, Ричард. Верно. Мания справедливости. Говори прямо, чего ты хочешь. Моя позиция проста. Я не буду работать бок о бок с убийцей, вот и все. Даже хотя ее вина не доказана. Ты намеренно губишь шедевр, который должен войти в историю киномюзиклов Америки. А что, без Леона нам шедевр не снять? Ну, конечно. Без Элизабет Тейлор не получилось бы Клеопатры. Леман не стал бы хитом без Стива Маккуина. Не было бы Джина Келли, и «Американец в Париже» пошел бы на смарку. Все эти фильмы стали нетленной классикой благодаря им. Даже в нашей ситуации режиссер обязан довести это произведение до совершенства. Потому что он должен остаться в памяти многих поколений. Как же нам снимать «Соломею» без Леоны? Риски слишком велики. И пока что она не настолько уж большая фигура. Тоже мне сравнил ее с Тейлор в 60-е. И потом, даже Тейлор уволили бы из Клеопатры, окажись она убийцей. Убивала Леона или нет, должен решать суд. Сейчас ее вина не доказана, так что и для всего мира она невиновна. Ну все, Эрвин, ты напросился. Пусть Оливер, хотя нет, лучше Берт, будет нам судьей. Ты будто собрался устраивать суд над ведьмами. Не переживайте, я не стану поддерживать Леону, потому что мы оба из Азии. Я уже давным-давно образцовый американский гражданин, заверил Берт. Думаю, что Оливеру тоже хочется многое сказать, сказал Уокеншоу. Прокурором буду я, а адвокатом этой ведьмы блистательный Эрвин Тофлер, зеркало нашего шоу-бизнеса. Все остальные будут присяжными. Есть возражения? В таком случае я как прокурор требую представить общественности телеграмму от полиции Лос-Анджелеса. Ту самую, что Эрвин положил во внутренний карман пиджака. Присутствующие синхронно перевели взгляд на Тофлера. Режиссеру явно было некомфортно. Даже в свете керосиновых ламп было заметно, как его лицо побледнело. «Зачем? Она не имеет никакого отношения к нашему делу», — замямлил Тофлер, не ожидавший такого натиска. «Имеет она к нему отношение или нет, решит суд», — отрезал Уокеншоу. «Тебе приходит срочная телеграмма посреди ночи, значит, это вопрос крайней важности. И потом, разве она адресована лично тебе?» «Ты лишь принял ее от имени нашей съемочной группы. Мы тоже имеем право ее прочесть». «Нет, это телеграмма частного характера, от друга со студенческой скамьи, он работает в полиции». «Завязывайте со своими отмазками, господин режиссер. А если это и впрямь так, то лучше тебе доказать это прямо сейчас и дать нам на нее взглянуть». Тофлера явно загнали в угол. «Это нарушение частной жизни». «Чьей? Твоей? Леоны?» Сложив руки за спиной, режиссер принялся расхаживать туда-сюда. Оливер и Берт ничего не говорили и ждали. «Ну хорошо, не моей, Леоны», — объявил Тофлер, прекратив ходить. «Однако и у обвиняемой есть права. Я не обязан раскрывать улики, которые поставят ее в явно неблагоприятное положение». Уокеншоу насмешливо хмыкнул. «Зависит от того, что это за вещь. Если это серьезная улика, могущая повлиять на решение суда, то укрывать ее равносильно преступлению». «Но пора бы спросить мнение судьи и присяжных». «По поводу этой улики?» — спросил Берт. «Думаю, с учетом сложившейся ситуации, этот вопрос нужно решать в нашем зале суда коллективно». «Хорошо. Джек, ты требуешь представить суду улику из кармана Тофлера?» «Требую!» — незамедлительно ответил тот. «А ты, Винс?» «Полагаю, без этой телеграммы вынести вердикт невозможно». «Принято. Оливер, хочешь высказаться?» «Нет, спасибо. Предлагаю просто проголосовать большинством». «Хорошо. Те, кто хочет увидеть телеграмму, поднимите руку». Все, кроме Леона и Тофлера, подняли руки. «Что ж, результат очевиден. Извини, Эрвин, но я тоже присоединюсь к остальным», — сказал судья. Секунд 10 Эрвин Тофлер молча стоял. Наконец он заговорил. «Я не хочу повторять одно и то же, как заезженная пластинка. Однако я сомневаюсь в легитимности этого судебного процесса и самого суда. Во-первых, мы не какое-то сборище людей разных профессий. Нас объединяет общая цель — снять Соломею и привести ее к успеху. Мешать съемкам в погоне за фантомом справедливости все равно, что ставить телегу впереди лошади. Мы обесцениваем собственную же работу. Во-вторых, мы пытаемся прийти к заключению, опираясь исключительно на косвенные улики. Никто не видел собственными глазами, как Леона убивала Кэрол. И не факт, что найденный в коридоре нож стал орудием убийства. Уокеншоу положил массивный нож в носовом платке на кровать Леоны. Сама актриса апатично сидела на противоположном краю кровати возле Джойса Изнера. «Не доказано ни то, что кровь на ноже принадлежит Кэрол, ни то, что отпечатки пальцев на нем оставила Леона. И тем не менее, вы намерены объявить талантливую актрису убийцей и навечно изгнать ее из киноиндустрии». «Ты ведь сам наложил вето на судебную экспертизу, Эрвин». «Хватит. Нам ясен твой посыл. Нельзя ни под каким предлогом забывать, что мы одна команда. Будем держать это в уме. А теперь покажи нам телеграмму». Уокеншоу протянул руку. Тофлеру не оставалось ничего, кроме как неохотно запустить руку за лацкан пиджака. На его лице, однако, читалось удовлетворение, словно он говорил: «Я сделал все, что мог». Уокеншоу моментально выдернул у него конверт и, нетерпеливо вынув лист бумаги, подался вперед, так, чтобы на текст падал свет лампы. Когда он дочитал, на его лице отразилось удовлетворение человека, в руках которого была безоговорочная победа. Его движения становились все более расслабленными. Он явно волновался и одновременно наслаждался, подбирая слова для описания этой приятной победы. «Что ж, оно того стоило, коллеги. Насколько бы вы не симпатизировали японцам, ознакомившись с этой телеграммой, вы признаете, что я был абсолютно прав. Но если я зачитаю ее, то могут возникнуть сомнения. Поэтому во имя беспристрастности давайте попросим сделать это судью». Драматичным жестом он почтительно передал телеграмму Берту. Тот достал очки из кармана и, надев их, поднес бумагу к свету керосиновой лампы. Молча прочитав ее, тоже изменился в лице. Прошло некоторое время, прежде чем он заговорил. «Это ужасно, коллеги», — сказал Берт с болью в голосе. «Сейчас мы с вами наблюдаем пример того, как редкий талант оказывается безумным гением. Думаю, в свете открывшегося нам будет справедливо сказать, что она заслуживает забвения во тьме. Я даже не ожидал, что у нас будут настолько безупречные доказательства. Но мне тоже невероятно грустно. Ну что ж, Берт, зачитай нам телеграмму». «В доме Леоны Мацудзаки обнаружены 4 трупа младенцев в сосудах. У них вырваны мягкие ткани на задней стороне шеи и выпущена кровь. По результатам оперативного исследования установлено, что трупы принадлежат ребенку супругов Диего, ребенку супругов Бэйнс, внучке Ларри Говарда и ребенку супругов Макдональд. На основании этого полиция Лос-Анджелеса установила, что похищение и убийство младенцев совершены Леоной Мацудзаки. Немедленно выезжаем к вам для ареста. Просим вас взять ее под охрану». Дочитав, Берт выпрямился, положил очки в футляр и чуть трясущимися руками опустил его в нагрудный карман. Телеграмму в конверте он протянул обратно Уокеншоу, а тот, в свою очередь, отдал ее Тофлеру. Но даже после того, как режиссер засунул конверт обратно в карман, никто не открывал рта. В странном зале суда еще долго стояла жуткая тишина. Казалось, они вернулись в эпоху, когда люди еще не придумали языки. Снаружи понемногу отступала ночь. Земля двигалась вокруг собственной оси медленнее минутной стрелки и исправнее самых точных шестеренок. Людям, вершившим суд над одним человеком, казалось, что они слышат тихий скрип вращения этого огромного шара. Казалось, они попали в какой-то бесконечный вакуум, однако внезапно его нарушил чей-то тихий плач. Обратившись вслух, все посмотрели на Леону. Она сидела на кровати, свесив голову, но было не похоже, что плакала она. «Это я», — послышалось сквозь плач. Все разом перевели взгляд на Джима Бэйнса. «Я уважал Леону, восхищался ее изящными движениями, воздушной походкой, пластичностью. Мне так нравился ее несгибаемый характер, теплая улыбка, интеллигентность, неукротимая натура. Теперь же я чувствую себя жестоко обманутым». Оказывается, она просто больная, и вся ее необычность была лишь плодом наркотиков. Понятно, что она хотела оправдать надежды окружающих. Джим на некоторое время умолк, погрузившись в размышления. Затем продолжил. «Мы даже и не подозревали, что она настолько безвольна. Подсела на вещества и уже не смогла с них слезть». Он достал носовой платок и промокнул им глаза и лицо. Но все это уже не важно. Я никогда не прощу ее. Именно потому, что я так ее уважал, теперь я всей душой ее ненавижу. Если бы сейчас на этом самом месте решалось сжечь ли ее на костре, я бы точно проголосовал «за». Не говоря уже о том, что она убила моего сына. Моего новорожденного ребенка, которого я так любил. Которого моя жена так нежно прижимала к груди. Да такого человека, если ее вообще можно назвать им, даже четвертовать недостаточно. Речь Джима оборвалась. И в комнате повисла тишина. Даже Уокиншоу и Тофлер, которые обычно говорили больше остальных, словно забыли родной язык. Черт побери. Да что же это за чертовщина такая? Неужели Леона на самом деле вампирша? Пробормотал Винсент Монтгомери. Теперь, когда Иоанн и Иродиада мертвы, а главную героиню обвиняли в преступлении, он был последним главным актером. Неужели такие люди действительно существуют? Уже 21 век на пороге, сказал Сэм Ходжес, игравший палача. Она принадлежит к особой породе, не такой, как мы. Снова заговорил Уокиншоу впервые за долгое время. Сейчас он был абсолютным победителем. «Может, в Азии все еще есть такие люди?» — сказал Дэнни Фишер. «Нет, я имел в виду кое-что другое. Слышали когда-нибудь про семью Каликак? По-моему, сейчас будет совсем не лишним рассказать про них. Возможно, какие-то моменты я помню не точно. Если будут ошибки в цифрах, покорно прошу простить меня. А история такая. В интернат для слабоумных в Нью-Джерси поступила одна девочка. Психолог, заинтересовавшийся ее диагнозом, досконально исследовал ее жизнь и родословную. Наконец он вышел на человека по имени Мартин Каликак, сражавшегося в войне за независимость. С него он и прослеживал ее род. На фронте Каликак изнасиловал слабоумную женщину, и та родила от него ребенка. Психолог составил список всех потомков Каликака от связи с умственно отсталой женщиной. Всего их было 480, и только 46 из них, меньше 10%, были честными людьми. Остальные же стали преступниками или проститутками. После демобилизации Мартин Каликак вступил в законный брак с другой женщиной. Потомков от их союза было 496. Врач тщательно исследовал их биографии и в результате обнаружился поразительный факт. Из 496 человек лишь трое вели непотребную жизнь. Все остальные были медиками, юристами, судьями, педагогами или предпринимателями. Это служило доказательством тому, что дурная кровь передается по наследству. Конечно же, все это я говорю применительно к Леоне. Ее отец — шотландец. Есть у меня приятель, много знающий о японском шоу-бизнесе. По моей просьбе он провел небольшое расследование и выяснил, что ее отец тоже был извращенным убийцей. Живя в Шотландии, он похитил беззащитную девочку, убил ее, расчленил и замуровал в стене собственного дома. Вокруг поднялась суматоха. Однако и это не все. С окончанием Второй мировой войны он перебрался в Японию, но и там забавлялся тем, что похищал сирот, убивал их и делал из них чучело у себя в подвале. Все в ужасе вскрикнули и стали переглядываться. «Волосы встают дыбом, правда? Возможно, вы заподозрили, что я все это выдумал. Однако это чистейшая правда. Можете сами спросить у Леоны. У нас есть немного времени, прежде чем она будет передана в руки полиции. Думаю, теперь вы поняли, почему я сослался на историю Каликаков. Леона явно унаследовала отцовские гены. С той разницей, что ее отец жил не в годы войны за независимость, а совсем недавно». «И что случилось с ее отцом?» «Его отправили в психбольницу?» — спросил Оливер. Уокиншоу медленно покачал головой. «Отнюдь». «Тогда что же?» «Конечно, это просто слух. Никто точно ничего не знает, но, говорят, его убили». Послышались напуганные голоса. «Кто?» — спросил Винсент. «Мать Леоны». От этой шокирующей информации все вновь всполошились. «Вот это скандал!» — воскликнул Адольф Мейер. «Если написать об этом книгу, она точно станет бестселлером!» Уокиншоу спокойно кивнул. Посчитав, что его речь произвела на всех глубокое впечатление, он не стал продолжать. «Я страшно разочарован», — заговорил Берт. «Все мы любили ее талант, красоту и живой характер. Поначалу она заинтересовала меня, поскольку тоже была из Азии, но в какой-то момент я забыл об этом. Она была из тех актрис, кто появляется на горизонте раз в 10 лет. Блестяще играла, умела и петь, и танцевать. Равных ей в Голливуде не было. Жаль, что из-за такого скандала ее звезда угаснет. Вряд ли ей отмыться от такого. Все, что ее ждет по возвращении в Лос-Анджелес, это газовая камера в Сан-Квентине. Подумать только. Впервые в истории будут казнить голливудскую звезду. Скандал будет покруче убийства Кеннеди. И все же давайте подумаем, должны ли мы молча толкать такую талантливую актрису навстречу ее судьбе? Может, нам следует что-то сделать для нее? Нет, моментально ответил Уокеншоу. Это заслуженное воздаяние за ее поступки. Милосердие с нашей стороны состоит в том, что мы не будем самолично привязывать ее к кресту, обливать бензином и поджигать. Только сейчас все заметили, что комната начала окрашиваться в тусклые краски рассвета. Керосиновые лампы светили не очень ярко, но сейчас все вокруг было хорошо видно и без них. Собравшимся в комнате показалось, что выжженная пустыня раскинулась не только вокруг, но и внутри них самих. Незаметно для всех, Леона, молчавшая все это время, свалилась на кровать лицом вниз. Было непонятно, спит она или нет. «До сих пор мы уважали ее как талантливую актрису и исполнительницу главной роли», — заговорил Берт. «А сейчас все разом перевернулось с ног на голову, и мы обращаемся с ней как с животным. От этого мне крайне неловко. В любом случае, нервы у нее на взводе. Она измождена. Как джентльмены, мы должны... Мы в таком же состоянии. Она преступница, и какие бы смягчающие обстоятельства ни нашлись, ее все равно ждет смертная казнь. Она зашла слишком далеко». Сказав это, Уокеншоу начал расхаживать по узкому пространству перед стульями. «Даже если маньяк — знаменитость или потомок европейских аристократов, нельзя освобождать его от веревки, газа или смертельной инъекции за убийство. Его общественное положение никак не уменьшит горе родственников жертвы». Внезапно Уокеншоу прекратил ходить. Его взгляд сосредоточился на полу в одной точке. Затем он попытался протиснуться между стульями Майкла Берри и Перри Бону, и те слегка подвинулись и отклонились. «Питер, подай-ка мне свой фонарик». Взяв его, Уокеншоу посветил на пол в углу, куда лучи с улицы не доходили. Присел на корточки и начал ощупывать пол. Все устало смотрели в его сторону. Среди них он один фонтанировал деятельной энергией. Уокеншоу поднялся и направил свет фонарика на потолок, где располагался проход в башню. Внутри квадратного отверстия виднелся серый люк, тот самый, что не открывался. С места, где все сидели, им не было заметно ничего подозрительного наверху, поэтому они не понимали, что так взбудоражило Уокеншоу. Запихнув фонарик в карман пиджака, оператор-постановщик стал взбираться по металлической лестнице на глазах у коллег. После того, как его голова исчезла в темной нише, он снова достал фонарик и тщательно обследовал углубление. Снова положив фонарик в карман, начал надавливать на люк. Ничего не выходило, поэтому он поднялся на одну ступеньку вверх и принялся изо всех сил давить в люк плечом. «Сэм, подсоби-ка! Еще немного, он откроется!» Все недоуменно смотрели на Уокеншоу, гадая, что же должно произойти, когда люк откроется. Тофлер сидел, опершись подбородком о спинку стула впереди и не имея никакого желания что-либо говорить. Пройдя через толпу, Сэм Ходжес подошел к стене и неспешно поднялся по лестнице. Его мускулам вполне можно было позавидовать. Когда-то ему даже доводилось бороться за титул мистера Америки. Когда он встал на одну ступень с Уокеншоу, все заволновались, что лестница может обрушиться. Вдвоем они просунули головы в темное углубление под потолком. Снизу было видно, как после команды Уокеншоу они изо всех сил напряглись, пытаясь открыть люк. Для всех остальных было загадкой, почему оператор-постановщик так заинтересовался потолком. «Что там такое, Перри?» — спросил Тофлер реквизитора. Кажется, никто из присутствующих не был подавлен так сильно, как он. Точно так же, как в Уокеншоу, Перри Бона присел на корточки возле лестницы и тщательно ощупывал пол. «Точно не знаю, но тут черное пятно, видно не очень хорошо. Но это может быть и кровь». При этих словах все напряглись. Тут сверху раздался крик Уокеншоу. «Есть!» Благодаря помощи Сэма, проход в неприступную башню Красного Флигеля был открыт. Нетерпеливо взобравшись по лестнице, Уокеншоу снова зажег фонарик и принялся светить им в башне. «Господи, помилуй!» Закричал он в таком ужасе, что все повскакивали со стульев. Ноги Уокеншоу медленно поднялись по трем последним ступенькам, а затем все его тело исчезло в проходе наверху. Дальше была очередь Сэма. Тот тоже поднялся по лестнице и остановился посередине люка. «Господи!» Издал он такой же крик. Словно подстегнутые этим голосом, люди снизу гурьбой переместились к лестнице. Тут до них долетел голос Уокеншоу. «Сторожите Леону, ни в коем случае не дайте ей сбежать!» Ллойд Фарлоу и Джон Трэвис подошли обратно к Леоне, в ступоре, лежавшей на кровати. Единственным человеком, который так и не встал, был Эрвин Тофлер. Он съехал на краешек сиденья и облокотился о спинку стула, всем своим видом показывая, как ему все это надоело. «Эрвин!» Его надежды на спокойствие разбились вдребезги, когда кто-то громко позвал его. Все уставились на режиссера, поэтому не подняться он не мог. Протолкнувшись сквозь толпу, Тофлер подошел к лестнице у стены и посмотрел наверх. В темноте виднелось бледное и перекошенное лицо Уокеншоу. Его губы судорожно двигались. Тофлер уже подумал, что с ним что-то случилось, как Уокеншоу наконец заговорил. «Двое пропавших продюсеров нашлись. Стив Хант и Дэнни Джексон». «Что?» — воскликнул Тофлер. «Так они...» — Уокеншоу покачал головой. «Убиты. И самым что ни на есть ужасающим образом. Угадаешь, каким?» Голос Уокеншоу подрагивал то ли от злости, то ли от ужаса. «У них высосали кровь. А одному из них вскрыли грудную клетку, разрезали сердце и выпили из него кровь». «Поднимайся, посмотришь сам». Не в силах что-либо вымолвить, Тофлер стоял, схватившись за нижнюю ступеньку лестницы.